Глава 34. Марсело Гарсия не тот, за кого себя выдает. Рим с цинком переглянулись, не слишком понимая, что это значит. По лицу же Фаэта прочитать что-либо было невозможно. Поэтому Разумовский просто спросил. «В каком смысле?» «В прямом. Этот человек представился бедным торговцем, но почему-то он скрывает даже настоящее место рождения». «Я дважды ловил его на маленьких нестыковках, да его физические данные сообщают о постоянной лжи. Я не знаю, как получить достоверные данные». Цинк чуть скривил тонкогубый рот и сказал. «Ничего, зато мы знаем». «А холонь малость?» — нахмурился Разумовский. «Не пытать же этого балбеса. Может быть, какой-нибудь скрытый еврей или мормон просто боится нас, да и все». «А ты не думал о том, что это может быть человек Инквизиции?» «Сын, куда тебя несет-то?» «Я понимаю, что врага нельзя недооценивать, но ты не забывай, что сюда он попал совершенно случайно. Инквизиция понятия не имеет, где мы и что мы». «Рим, а с чего ты взял, что он охотится на нас?» «Упс». Похоже, такая мысль Разумовскому даже не пришла в голову, и сейчас он растерянно смотрел на Цинка. Впрочем, растерянность продлилась не слишком долго. Андрей пожал плечами и сделал вывод. «Ну, пусть даже инквизитор. Останется на острове навсегда, только и всего». Допрос вели стандартно. Злой полицейский Бык, который за шиворот приволок этого самого Марсела, и добрый полицейский Разумовский, который строго приказал на хорошем испанском. «Отпусти сейчас же!» Андрей с интересом рассматривал пленника, но ничего необычного в нем не находил. Самый что ни на есть стандартный молодой мужик лет 30, узкокосный, довольно высокого роста, узколицый и чуть длинноносый. Борода неопрятная и, судя по длине, не на судне отпущена, а была и раньше. Одет в сильно заштопанные холщовые штаны и такую же рубаху. Пленник явно чувствовал себя неуютно. Перед ним на троне, окруженный местными черноглазыми вояками в перьях, браслетах и бусах, сидел крепкий моложавый мужчина в непривычной одежде. На правителя не было ни золотых колец, ни ожерелий. Он хорошо говорил на испанском, но урожденным испанцем не был, об этом говорил грубоватый акцент. А главное, что смущало в этом европейце, это то, что местные искренне считали его императором. Ему кланялись низко, его везде сопровождала личная охрана. И слушались этого самого Рима беспрекословно. Как явный чужеземец мог сесть на трон этих полудиких племен, не знающих Господа? Как он мог завладеть золотым троном и прочими богатствами этой страны? Даже зал, в который притащили сейчас пленника, говорил о том, что местные дикари купаются в золоте и не знают ему настоящей цены. Испанец не был слишком уж опытным путешественником, но был ученым. И все эти факты, которые он подметил, не давали ему ясной картины. Он совершенно не понимал, как обращаться с этими странными людьми. Их удивительные машины потрясали воображение. Их големы превосходили все, о чем испанец слышал ранее. В отличие от своих путников, которые в действительности были просто небогатыми купцами, объединившимися для путешествия, испанец был аналитиком и ученым. И, глядя на чужаков, испытывал некоторую панику. Их внешность, знания и умения совершенно не укладывались в достаточно ясную ранее картину его мира. Силач, который грубо притащил сюда испанца, положил руку на плечо, так что гость и перекосило, и пробубнил ему в ухо. «Говори правду, скотина, а то я тебя вот этим мальчикам, что за троном стоят, отдам. Знаешь, что они делают с пленными? А хочешь узнать?» Испанец был не так уж и юн, чтобы не понимать смысла угрозы. Кроме того, все это время они жили в одном доме с несколькими слугами этих странных людей, с матросами-испанцами с судна «Россия» и странно наглым еврейским мальчишкой. Этот самый Давид, как будто забыв о проклятии своего племени, держался с прибывшими не просто уверенно, а нагло, как будто они, честные торговцы, статусом ниже, чем он. Испанец умел слушать и умел расспрашивать. И то, что он узнал от матросов и даже от этого богомерзкого Давида, породило только новые вопросы и не дало никаких ответов. Сейчас пленник напряженно переводил глаза с человека на императорском троне на огромного силача и судорожно пытался понять, как нужно вести себя. «Василий, не пугай человека. Сейчас он сам совершенно спокойно и добровольно расскажет нам всю правду». После этого император чуть повернул голову и скомандовал голему, стоящему по правую руку, что-то на незнакомом языке. Из глаз голема, засветившихся потусторонним зеленым светом, вытянулись видимые лучи, которые легли под ноги пленнику сеткой непонятных знаков. Здоровяк, продолжавший сдавливать его плечо, ухмыльнулся и сказал: «Или говори, или я тебя сейчас внутрь закину». Наука наукой, но дьявольских сил испанец боялся. Представив, что ему придется шагнуть туда, в эти сатанинские письмена, он торопливо перекрестился и заговорил: «Америго! Америго Веспуччи!» При его имени этот чудовищный сеньор Басилио и мужчина на троне переглянулись и о чем-то быстро заговорили на незнакомом языке. Наконец, император задал еще один вопрос. «Почему ты лгал изначально?» «Сеньор, дом Джанотто Берарди богат и знаменит. Меня ценят там, но я не хотел, чтобы с хозяев просили огромный выкуп». «Скажи, Америго, ты не задумывался, как мы узнали о твоей лжи?» Пленник неопределенно пожал плечами, а Разумовский продолжил: «Мы умеем отличать ложь от правды. Сейчас ты расскажешь о себе все. И если солжешь хоть словом...» Он небрежно улыбнулся и закончил: «Я уйду и оставлю беседовать с тобой сеньора Басилио». Этот самый чудовищный Басилио радостно заржал и сказал что-то на чудовищном, каркающем своем языке, что вызвало улыбку императора. Пленника пробрал холодный пот. Он совершенно точно знал, что ни разу нигде не обмолвился. У него была прекрасная память и математический склад ума. Боясь любопытства окружающих, он изначально, еще в первые дни путешествия, выдал себя за реально существующего человека, которого хорошо знал. Это плавание не должно было стать сложным, но при себе испанец имел некоторые важные торговые документы и не желал привлечь внимание плывущих на судне купцов. Уже здесь он ответил правильно на все вопросы, начиная от места рождения и заканчивая путешествиями этого самого Марсела. Вопросы задавал человек, которого нельзя было видеть. Америго не понимал, как определили его ложь, но страх, что его впихнут внутрь жутких каббалистических знаков, по-прежнему горящих на полу у его ног, сделал свое дело. «Я все расскажу, сеньор Рим. Клянусь Господом, все расскажу!» В общем-то, в биографии этого самого испанца ничего особенного не было. Скорее, Рима и Быка поразило то, что перед ними стоял человек, в честь которого, собственно, назовут когда-то весь этот гигантский континент. А так, по сути, испанец был обыкновенным торговым представителем богатого дома Джанотто Берарди. Он, похоже, был любопытным человеком, занимался географией, астрономией и физикой. Его интересовали законы природы и знания. Просто наука не делала его оторванным от жизни сумасшедшим ученым. Америго прекрасно понимал, с какой стороны на булку намазано масло, и умел подстраиваться под обстоятельства. Андроид, ведущий телеметрию, показывал Разумовскому, что процент лжи в словах испанца колеблется от 3 до 5, да и скакала кривая на маленьком экранчике, в совершенно несущественных моментах. Это была даже не чистая ложь, а скорее некое украшательство, добавление себе любимому лишних заслуг, некое украшение собственной персоны. В остальном его рассказ был честен и правдив. Вечером команда обсуждала несколько неожиданную новость, поражаясь хитросплетению судеб. «Фига себе!» Скрип, похоже, был в полном восторге. «Я вроде бы и понимаю, что мы вроде как пытаемся поменять историю, но все же такая личная встреча очень неожиданна. С другой стороны, смотри, Рим. Давид поедет в Англию. Кто мешает нам попытаться договориться с этим самым Веспуччи? Тем более у нас сейчас два судна. А судя по тому, как этот товарищ ловко врал, за хорошие деньги он будет молчать». Единственной, кто практически не принимал участие в разговоре, была Фифа. Она и так последние дни ходила какая-то молчаливая и даже несколько раздраженная. Когда народ стал разбредаться по спальням, Разумовский предложил: «Пошли на балконе, посидим». Анжела хмуро глянула на него и молча кивнула головой. Легкий ветерок снимал душную жару. Слуги принесли прохладный напиток, и Фифа, по-турецки усевшись на подушку, заговорила первая: «Не могу я так, Рим. Вроде как ты расписал все так красиво. Я сперва обрадовалась, А потом представила, что вам всем уже за полтос, а я в этом же самом возрасте. Да, конечно, вы мне купите при французском дворе и титул, и бабла у меня будет немерено. Но знаешь, про этот французский двор даже в плане чистой бытовухи столько всякого написано. И мылись они два раза в жизни, и нечистоты на улицах, и мыши в париках у красавиц жили. Да даже не в этом дело. Какие бы они там кринолины и драгоценности ни носили, они мне все чужие и своими никогда не станут, понимаешь? Оно вроде как соблазнительно — лечь и уснуть до более цивилизованных времен. Только я поняла, что вы мне дороже любой цивилизации. Так что спасибо тебе, конечно, за идею. А я пойду вместе со всеми». Рим молча и с каким-то мягким сожалением смотрел на Анжелу. Он был рад, что она отказалась от его предложения. Он изначально в глубине души знал, что, скорее всего, так и будет. Может, девчонка не блещет аналитическим умом, но она и не тупая дура. Чуть наивная, в каких-то местах излишне циничная, иногда бестолковая. Только вот это все странным образом сочеталось в ней с бытовой практичностью, четким делением мира на своих и чужих, и, как ни странно, непродажностью. Нет, в своем-то мире она и переспать могла с кем надо, и схитрить для собственной выгоды. Но здесь, в этом самом прошлом, вся эта наносная шелуха потихоньку облетала с нее. Так что, предлагая ей проспать до более-менее цивильных времен, Рим был почти на 90% уверен, что она обдумает и откажется. Пожалуй, в чем-то ей было сложнее, чем мужикам. Все же женщины самой природой заточены под семью и детей. И если у всех ребят здесь был весьма богатый выбор, то Анжела, если будет ложиться, как и все, в анабиоз, даже детей родить не сможет. Точнее, не захочет. Ей просто не на кого будет их оставить. Луна, восходящая над пирамидой, была просто огромная и казалась чуть розоватой. Даже несколько масляных огоньков, горящих вокруг них, не были нужны. Балкон и так был освещен достаточно ярко. Рим видел, как Анжела старательно отворачивает лицо в сторону входа, подальше от резких лучей луны, и понимал, почему она это делает. На щеке осталась влажная дорожка от бегущих слез. В этой ситуации он чувствовал себя полным идиотом, боясь даже обнять ее, чтобы не давать ложную надежду. Так они и сидели молча, пока Анжела не успокоилась. Она резким движением вытерла лицо и сипловато сказала. «Пошли по койкам, командир. Поздно уже. Анжела, заткнись, Рим. В этом нет ничьей вины, просто так фишки легли. Пошли спать».